Хуй знает, блядь. Хуй знает. Вообще хуй знает. Хуй знает, блядь. Хуй знает, в общем, сколько еще осталось. Кукушка говорит, вроде до старости хватит. Но синица на хвосте принесла недобрую новость. В общем, на днях должны меня хлопнуть. И в этой ситуации не знаю, что делать. Лечь на дно реки не выход. Там тоже хватает таких всяких выхухолей, хитро выебанных. Может быть, просто растаять или раствориться. Выбора, походу, нет. Так же, как и ситуации безвыходных. В принципе, блядь, в голову лезут плохие мысли. Точу топор на кухне, сталь высекает искры. Нарыл маслят на старый Вальтер на рынке. Посмотрел вестерн с Иствудом напоследок и вышел за порог в поисках новой жизни, блядь. Холодный воздух сбивает с ног и, проникая в ноздри, опьяняет меня. Рано или поздно это должно было произойти. Затворнику слишком тесно в четырех стенах стенать. В замкнутости на самом деле бездна, без различия рождена. Приговор похуизма, самая страшная казнь для меня. У подъезда краем глаза заметил двух. Похоже, наркоманы какие-то небдительные. Проходя мимо, бью топором в глушь обоих, блять. Извините меня. Не успели вынуть из ножен ножики, виноваты сами. Выхожу из поединка победителем. Стряхивая с топора, продолжаю путь самурая. Сам себе господин и хозяин. Хуй знает, кому верить, синице или кукушке. В кармане греется игрушка стальная. Все, кому я заказан, будут наказаны. Знаете, блять, я вам не фраер. Я вам не фраер, блять.